Глава 31. Младшего сержанта Стрекозу ловят и прячут в мешок. Была кромешная ночь. В темноте около здания, на карнизе которого неподвижно застыла стрекоза, натянули сетку. Стрекоза и во тьме кромешной видела не хуже кошки. Несколько раз стреляла, но только ранила одного человека. Улица погрузилась во мрак. Ни в одном доме не горел свет. На стрекозу навели яркий луч прожектора, чтобы он слепил ее, и она ничего бы не видела. Задача предстояла сложная. Надо было взять младшего сержанта так, чтобы она не успела выстрелить в себя. По совету агента Муравья для нее был заготовлен специальный мешок из нервущейся ткани и с крепкими завязками. «Пора начинать», — сказал полковник Егоров, снял мундир, ботинки, носки и остался в легком спортивном костюме. «Вспомним-ка молодость!» «Товарищ полковник», — обратился к нему младший лейтенант Юрий Васильков, — «разрешите мне, у меня все-таки второй разряд по акробатике. Разобьетесь вы или покалечитесь?» «Зная вас, акробатов», — весело ответил полковник Егоров. «Потом среди друзей хвастаться будете, дескать, им полковникам хорошо командуют только, а мы, акробаты, на высоте четвертого этажа трудимся». «Приготовиться», — скомандовал он. «Начали». Взвыли сирены одна громче другой, одна протяжнее другой. Так взвыли, будто в городе враз загорелось 19 домов. Полковник Егоров взобрался на подоконник, спустился на карниз, пролез подоконной рамой и выпрямился, прижавшись спиной к стене. Между нами говоря, было ему страшновато. Даже если упасть на сетку, то все равно надо было на всякий случай попрощаться с родными и близкими. Не дыша почти, он осторожно переставлял ноги. Пятки больно упирались в карниз, а носки в воздухе. От этого создавалось впечатление, что ноги вот-вот сведет судорогой, только бы не навернуться раньше времени. Стрекоза стояла с закрытыми глазами, держа руку с пистолетом наготове. Вот и надо было как-то отобрать у нее оружие. В таких случаях, говорят, секунды казались часами. Полковнику же Егорову казалось, что он на карнизе уже не первый год. Сирены выли, сменяя одна другую. Оставалось каких-нибудь полметра, и можно было хватать стрекозу за руку с пистолетом. Но тут стрекоза вдруг шевельнулась, понюхала воздух, отвернула лицо от луча прожектора и вытянула руку с пистолетом в сторону полковника Егорова. Дуло пистолета от плеча полковника Егорова отделяли несколько сантиметров. Раздумывать было уже некогда, и он схватил младшего сержанта за руку. Стрекоза, как пойманная за хвост мартышка, извивалась в воздухе, норовя укусить полковника Егорова в руку. Он второй рукой вырвал пистолет и выпустил стрекозу. И сам, потеряв равновесие, полетел следом. Ему казалось, что летел он очень долго, и о многом успел подумать. Два раза пожалел о том, что не имеет по акробатике хотя бы третьего разряда. Загорелись огни, смолкли сирены, потухли прожекторы. Еле-еле стрекозу завязали в мешок. Врач торопливо смазывал йодом искусанных и исцарапанных младшим сержантом людей. «Целеханек», — сказал, ощупывая себя, полковник Егоров. «Вот только в голове ветер шумит, будто все еще лечу. Спасибо, товарищи, за работу». Он поехал в больницу справиться о здоровье Фонди, Монди, Дунди, Пека. Экая получилась досада. Пора уже было готовиться к переброске бывшего их 3-0 в гроб и молнию, и вот на тебе. Одно лишь и утешение, что все могло окончиться куда хуже. Но почему не проходит шум в голове? Не хватало еще, чтобы и с ним что-нибудь стряслось. В больнице его не обрадовали, сказали, рана очень опасная, пуля разрывная, задеты кости, принимаем все меры. Если бы вы знали, как нам нужен этот человек, вы даже представить себе не можете, до чего он нам необходим, и как можно скорее. В голове полковника Егорова уже не только шумело, но и гудело, трещало, скрипело. Он проглотил несколько таблеток и поехал узнать, как ведет себя младший сержант Стрекоза. По дороге полковнику Егорову стало совсем плохо. В глазах то темнело, то плавали разноцветные круги, в ушах отдаленным эхом трещали выстрелы, слышались чьи-то голоса. Пересиливая недомогание, он проговорил: «Интересная все-таки эта особа стрекоза. Она все еще была в мешке. Кусается, царапается, ругается. Никакого сладу нет», — сообщил младший лейтенант Юрий Васильков. «Пришлось ее обратно в мешок завязать. Слушай, господин младший сержант, — сказал полковник Егоров, — у тебя голова хоть немного соображает? Ведь если ты не будешь паинькой, мы сообщим генералу Шиту-Крыту, что ты предала его». «Он не поверит! — крикнула из мешка стрекоза. — Он не поверит! Он умный! Он самый-самый-самый умный! Саркофигаид! Ругательство! Фруктовки хочешь? Бидлхарл! Сафера!» Полковник Егоров сокрушенно покачал головой, недоуменно развел руками, сказал: «Она, наверное, и в куклы ни разу в жизни не играла. Так шпионка и родилась. Вот задача. Слушай, стрекоза, а может, мы все-таки не будем терять время даром, а?» Стрекоза не ответила, только зло пискнуло, и полковник Егоров продолжал: «Не знаю, чему там учили тебя, но ты должна понимать, что если попалась, то уже от нас не уйдешь. И тебе все равно придется... Я вас всех уничтожу!» — раздалось из мешка. «Загрызу! Белла, Стелла, Драга! Вивата, бум, хама!» Очень грубое ругательство. Младший лейтенант Юрий Васильков предложил: «Товарищ полковник, ехали бы вы отдохнуть. Ну ладно, до завтра. Пошевели-ка все-таки своими мозгишками. Только зря время потеряем, если будешь отмалчиваться да ругаться неприличными словами. Постыдилась бы, деточка!» Полковник Егоров поехал домой, но угодил в больницу. В машине он потерял сознание.